Глава 13. Еще каких-то пару секунд, и наступит точка невозврата. Я с ужасом смотрела, как Игорь стремительно приближался ко входу в ресторан. И пока он меня не заметил, мне нужно было срочно бежать, что я и сделала. Припустила к колонне, только пятки засверкали. Спрятаться успела одновременно с тем, как Игорь распахнул дверь. Кажется, мое сердце на время остановилось, и я перестала дышать. Как я могла наивно полагать, что владелец ресторана в свой ресторан наведываться не будет? Дура. Так, спокойно, это еще не конец. Пока он меня тут не видел, есть еще шанс. Куда он может пойти? Скорее всего, в кабинет управляющего. Если бы он отправился в зал, то давно бы прошел мимо меня. Но его не было. Я даже выглянуть боялась. С моим-то везением он точно меня заметит. Но я все же решилась на отчаянный шаг и осторожно выглянула из-за колонны. Черт! Игорь стоял посреди пустого холла и задумчиво озирался. Даже мельком я заметила, как между его бровей залегла суровая складка, а скулы сжались так, что заходили желваки. Он точно сердился, и нетрудно было догадаться, почему. Я же сейчас сильно рисковала. Быть может, Игорь меня и не увидит, но для любого, кто выйдет из зала, я как на ладони. Или без. Если он решит провести проверочный рейд, то первый же увидит меня. Хорошо же ты спряталась, Сандра. На мое счастье, первой нарисовалась Тоня. Заметив меня, она удивленно приподняла брови, а я быстро приложила палец к губам, мол, не выдавай меня. Потом она, естественно, заметила Олькиного дядю. «Доброе утро, Игорь Николаевич!» Звонко поздоровалась она, бросая на меня украдкой любопытный взгляд и шагая навстречу Игорю. «Почему холл пустует?» – раздался голос, который я сразу и не узнала. Со мной он так не разговаривал ни разу. Сейчас в его голосе звучала сталь. «Наверное, хостес куда-то отлучилась. Она же у нас новенькая». «Антонина, проинструктируй ее, пожалуйста. Объясни, в какое время можно отлучаться, а в какое нет». «Обязательно, Игорь Николаевич», – отрапортовала Тоня. Все это время я продолжала прятаться за колонной, ловя каждое слово. Могла себе представить, что думает Тоня. Понятия не имела, как буду оправдываться. И мечтала об одном, чтобы Игорь поскорее ушел. Желательно из ресторана, а не еще куда-нибудь. «Илья у себя?» «С утра был». «Ладно, работай, Антонина. И найди новенькую». «Наконец-то!» Я увидела спину Игоря и даже успела насладиться ее шириной и статью, как он скрылся за дверью. «И что все это значит? Почему ты прячешься от босса?» – заглянула за колонну Тоня. Я все никак не могла заставить себя покинуть убежище. «И не говори, что стоишь тут просто так», – предупредила она. «И что же мне ей ответить? Снова придется проявлять чудеса изобретательности». В этот момент я выглянула из-за колонны и бросила взгляд на входную дверь, мельком замечая посетителя, и мысль родилась сама. «Я прячусь от бывшего». «Кого?» – озадаченно оглянулась Тоня. «Того, который сейчас войдет», – кивнула я в сторону двери. Она как раз распахнулась, впуская раннего посетителя. Рассмотреть его я не успела, поняла только, что это мужчина. «Этого, что ли?» – округлила глаза Тоня, выглянув из-за колонны. «Это твой бывший?» «Ага, и расстались мы не очень-то, как ты понимаешь», продолжала я самозабвенно врать. «Целый месяц он меня преследовал, обрывал телефон, пришлось даже номер сменить». «Этот?» снова повторила Тоня, и глаза ее стали еще больше. И тут я увидела предмет нашего разговора со спины. Истерический смех едва не прорезал тишину холла. Круглому невысокому дядечке было навскидку лет 40, а то и 50. У него даже залысина имелась на голове, аккуратно прикрытая прядкой волос. Но, как говорится, слово не воробей. «Ты не смотри, что он с виду простачок», — вложила я в голос всю строгость, давясь смехом. И смесь этих эмоций самой мне казалась какой-то болезненной. «Он настоящий зверь и ревновал меня к каждому столбу». «В общем, даже вспоминать об этом не хочется», – картинно вздохнула я. «Ладно, Тонь, спасибо, что прикрыла. Надо, наверное, работать», – с тоской посмотрела я на холл. В любой момент мог появиться Игорь. И тогда мне придется во всем Игорю признаться. что я бессовестная самозванка, тайно влюбленная в него и пользующаяся его доверием. Впрочем, о влюбленности можно и умолчать, но остальное он точно из меня вытрясет, а потом прогонит из своей квартиры и жизни тоже. На этом месте размышлений я едва не разрыдалась. Он, наверное, сказочно богат, хотя по виду и не скажешь, задумчиво протянула Тоня. Ну вот, теперь она будет думать, что я падкая на деньги, но лучше так, чем жить на улице. Пойду проведу его в зал, пока Игорь Николаевич не заметил, что посетителя никто не встретил. Как он тебе, кстати? Правда, красавчик? Я даже рассмотреть не успела, вздохнула я. Ох, что-то на тебе прямо лица нет. Ты случайно не собираешься бухнуться в обморок? Это из-за бывшего, что ли? Знаешь что, иди в раздевалку и отсидись там, решительно заявила Тоня. В зале пока никого, да и на завтраки приходит не так уж много народу. Справятся и без тебя. А я останусь улыбаться, а как бывший твой уйдет, сообщу, подкрепила она слова задорной улыбкой. Какая же она хорошая, понимающая. «Спасибо, Тонь!» С легкостью дала я себя уговорить и умчалась в подсобку. На самом деле была я как на иголках и очень надеялась, что визит Игоря будет коротким. Хорошо, хоть я спрятаться успела. В раздевалке я провела не больше получаса. И кто только не успел заглянуть туда за этот промежуток времени. Стас зашел, чтобы позвонить кому-то. Увидев меня, недовольно хмыкнул, буркнул что-то на тему «кому работа, а кому все нипочем» и вышел. Он явно сегодня пребывал в отвратительном настроении. А я что? Я только и могла, что мило ему улыбаться. Потом зашла Вика. Она даже меня не заметила, прямиком направившись к зеркалу. И только через него увидела меня, сидящую в углу. «Ты чего тут?» – удивилась она. «Заболела?» «Нет, просто устала». «Когда успела-то?» – хохотнула Вика. Поправила прическу, подкрасила губы и была такова. Вот у кого с настроением точно был полный порядок. Бедный Стасик. Тоня примчалась с новостью. «Твой, ну, бывший ушел. Ну и жрал он, скажу я тебе, как не в себя. Как только не лопнул!» – отдувалась она у порога. Я же не выдержала и расхохоталась, представив себе картину объедающегося дядечки. «Ты чего?» – удивилась Тоня. «Ничего, все нормально», – уговаривала я себя успокоиться, пока смех не перерос в истерику. «Это все нервы». «Ну, если нервы, то ладно», – недоверчиво отозвалась Тоня. «Пошли уже, а то меня в зал зовут». «А Игорь Николаевич ушел?» – на всякий случай уточнила я, стараясь придать лицу незаинтересованное выражение. «Давно уже», – отмахнулась Тоня. «Он тут обычно долго не задерживается». Так что в следующий раз на него посмотришь. Но заглядывает он к нам, к сожалению, нечасто. Кажется, она ничего такого не заподозрила. Только мы уже собирались покинуть раздевалку, как вошла Диана. «Может, хватит уже прохлаждаться? Работать за вас кто будет?» – прикрикнула она на нас. «Да идем уже!» – вспыхнула Тоня и вывела меня за дверь. «Раскомандовалась тут», – приглушенно фыркнула она. «Тоже мне большая начальница выискалась». Дальше рабочий день протекал ровно и без потрясений. Я все тщательно обдумала и решила признаться. Во-первых, если бес не спросил вчера, то мог спросить обо мне сегодня. И Игорь и так уже обо всем знает, и лучше первый ему об этом рассказать. Во-вторых, еще немного в таком стрессе, и я не выдержу. В-третьих, мне почему-то казалось, что если правильно все преподнести, то ложь не выглядит такой ужасной. На этот вечер я настроила кучу планов. Сперва приготовлю что-нибудь вкусненькое на ужин, задобрю Олькиного дядю едой. Правда, я понятия не имела, что готовить, но обязательно бы придумала. Затем дождусь с работы Игоря, и мы вместе поужинаем. На столе обязательно будут гореть свечи, а в бокалах плескаться вино. Мы будем разговаривать, и я осторожно подведу беседу к вопросу, смог бы он солгать ради лучшего друга. И признаюсь, кем являюсь на самом деле. Возможно, он даже не станет сообщать Олькиной маме, что ее дочь тайно решила обвенчаться. А потом наступит ночь. Ну и все то волшебное, что она с собой принесет. Таков был мой план примерно до 7 часов, пока я не получила смс-ку от Игоря. «Оля, ремонтные работы в доме закончены. Я перебираюсь туда. Сегодня вечером меня не жди». Вот и все. Или слава богу, что все кончилось. С одной стороны, я очень обрадовалась, что он все еще не знает о моем обмане. И сейчас должна была бы испытать несказанное облегчение, что больше можно не притворяться, не врать, ведь инквизитора в лице Игоря не будет. Но вместо этого в душу медленно вползала тоска. Тоска и понимание, что не просто так он внезапно решил съехать. Думаю, всему виной наш вчерашний поцелуй. Что-то он изменил не только во мне, но и в Игоре.